Иногда наши сны река, тяжело подобрать слова. Я искал столько долгих дней, лишь тебя одну. Столько долгих дней. Все, что сбудется, все останется нам и забудется. Этот круг из друзей и знакомых так сузился. Никогда не бывает цвет фар незамеченным. Помнишь, мы собирались увидеться вечером? Облака, шоссе в никуда, как всегда, ровная строка. Длинный день, ты же знаешь, мне трудно объяснить. Или просто лень. Все, что сбудется, все останется нам и забудется. Этот круг из друзей и знакомых так сузился. Никогда не бывает свет фар незамеченным. Помнишь, мы собирались увидеться вечером? Никогда не бывает свет фар незамеченным. Помнишь, мы собирались увидеться вечером.